Его зад толчком врывается что-то тяжелое, как бы пополам разрывая ягодицы. Ужасная боль пронзила все органы маленького Сэма снизу доверху. Он никогда не испытывал такой боли. Никто и никогда не страдал так, как он сейчас. Он роняет черную стрелу и обратной стороной запястья затыкает себе рот, чтобы заглушить рыдание. «Спокойно!» — тяжело дыша произносит волк из библиотеки, кладет руки на плечи Сэма и начинает равномерные движения вперед, назад, входя в него и выходя, вперед, назад, входя в него и выходя. «Спокойно! Спокойно! Спокойно!» Судорожно глотаю воздух. Равномерно раскачиваясь, полицейский из библиотеки колотит Сэма чем-то вроде огромного, раскаленного стального бруса, вводя его и вынимая из его зада. Сэм, широко открыв глаза, смотрит в подвальное помещение библиотеки. Это уже другая вселенная, упорядоченная и правильная, где не бывает таких отвратительных вещей, как это. Он видит, как сторож удовлетворительно кивает, засовывает под мышку свою папку с бумагами и направляется к двери в дальнем углу помещения. Если бы сторож чуть-чуть повернулся и немного поднял глаза, он увидел бы там, за окном, лицо и устремленные к нему глаза, смертельно бледное лицо мальчугана, его широко открытые и полные ужаса глаза, а на губах следы красной лакрицы. Что-то в Сэме говорит ему, что сторож должен выручить, спасти его, так же, как дровосек спас красную шапочку. Но разумом он понимает, что сторож просто отвернется, испытывая от такого зрелища лишь одно отвращение. Кому захочется смотреть, как полицейский из библиотеки на Брикс-авеню собственноручно подвергает справедливому наказанию еще одного провинившегося мальчишку? «Спокойно!» Раздается полушепот, полукрик волка из библиотеки в тот момент, когда сторож выходит и, не оглядываясь, вступает в ту остальную часть своей упорядоченной и справедливой вселенной. Волк с новой силой проникает еще дальше, так что на какое-то мучительное мгновение боль становится такой невыносимой, что живот Сэма, маленькая белая тень того и гляди, разорвется. Он не мог понять, что именно сунул ему в зад полицейский из библиотеки, но он был уверен, что это насквозь пронзит его и вырвется наружу, вытолкнув все внутренности. Полицейский из библиотеки, обессиленный, падает на него, весь покрытый вонючим потом, с трудом дыша и тяжестью своего веса сваливает Сэма на колени. При этом тот массивный предмет, теперь уж не такой большой, выползает из него, но теперь Сэм чувствует, что весь его зад почему-то намок. Он боится дотронуться до него. Ему страшно при мысли о том, что все увидят, как он превратился в маленького, истекающего кровью Сэма. Но неожиданно полицейский из библиотеки хватает Сэма за плечо и поворачивает к себе лицом. Его же лицо еще больше покраснело, как-то неестественно, нездоровыми пятнами, напоминавшими следы краски на щеках и на лбу индейцев перед боем. «Только взгляни на себя!» — говорит полицейский из библиотеки. Его лицо приобретает выражение презрения и отвращения. «Ты посмотри на себя! Штаны свалились, так что все твои прелести оказались наружу! А ведь ты доволен, тебе это понравилось?» Сэм не в состоянии отвечать. Он плачет. Он натягивает свои трусы и брюки одновременно, так же, как их с него сняли. В них набилась земля, и она раздражает его и без того настрадавшееся тело. Но ему уже все равно. Он вырывается из рук полицейского из библиотеки и спиной упирается в красно-кирпичную стену библиотеки. Он чувствует, как колючие ветки плюща, словно большая костлявая рука, впиваются ему в спину. На это он тоже не обращает внимания. Его терзает стыд, ужас и чувство собственной ненужности. И больше всего его мучает чувство стыда, невообразимого стыда. «Грязнуля!» — и полицейский плюет в него. «Пакостный, грязный мальчишка!» «Теперь мне на самом деле пора домой», — говорит Сэм, маленькая белая тень. Его слова прерываются приглушенными всхлипываниями. «Теперь мой штраф уплачен». Полицейский из библиотеки на четвереньках подползает к Сэму. Его маленькие, круглые, черные глазки, ничего не видящим взглядом крота, всматриваются в лицо Сэма. Похоже, что это предвещает заключительную фазу столь странного наказания. «Он снова накажет меня», — думает Сэм. И при этой мысли некая перегруженная опора, некая защитная сила в его сознании рушится так, что он почти слышит звук ее падения. Но он не плачет и не протестует.